Черная гитара. У Паши Зубчикова был очень мечтательный папа. Вот идет однажды этот папа по улице и мечтает про себя. Был бы Пашка музыкантом, играл бы на гитаре. Вот, например, проходит международный конкурс, выходит жюри и объявляет. Гран-при присуждается Павлу Зубчикову, Россия. И выходит мой Пашка в синем костюме. А в руках у него гитара, черная, старинная, с золотыми буковками. Цветы на сцену летят. Девушки пищат и плачут. А Пашка кланяется, кланяется и гитару свою красивую к сердцу прижимает. Надо Пашке гитару купить. И тут, словно из-под земли, старичок какой-то идет навстречу и вкрадчиво так мечтательному папе говорит. «Гражданин хороший, возьмите гитару для вашего сыночка. Очень старинная. Я на ней 60 лет подряд играл. Хочу в хорошие руки передать, потому что самому мне уже помирать скоро». Сказал и исчез. А на месте том гитара лежать осталась. Подошел мечтательный папа поближе, смотрит, а гитара такая, именно как в мечтах его. Черная, старинная, с золотыми буковками. Из какого-то очень ценного дерева. Папа от радости подпрыгнул даже. Взял гитару и домой понес. Вот, думает, как мечты сбываются. Дома всем о чуде рассказал. А на завтра самоучитель игры на гитаре Пашке купил. Вот пришел Паша из школы, сел играть. Только первый аккорд взял, как гитара человеческим голосом запела. «Паша, убей своего папу, убей свою маму!» Испугался Паша и бросил гитару. Смотрит, а по струнам маленький старичок бегает. «Тот самый!» — догадался Паша. А старичок вдруг в присядку плясать пошел. Пляшет и припевает. «Как же быть? Как же быть? Как же папу придушить?» Паша размахнулся и ударил по старичку тапком. От тараканов это очень помогало. И от старичка помогло. Исчез старичок и петь перестал. А вечером пришел папа с работы. «Почему не играешь?» — сына спрашивает. А тот: «Да не хочется что-то». Взял папа гитару и сам заиграл. И слышит, поет гитара человеческим голосом. «Папа, убей Пашу! Папа, убей Пашу!» Бросил папа гитару на пол. Видит, на ней старичок маленький приплясывает, ухмыляется и напевает. «Как же быть? Как же быть? Как же Пашу погубить?» Жутко стало папе. Замахнулся он на старичка полотенцем. Тот сразу исчез. Папа вздохнул и подумал. «Напрасно я пиво после работы пил. Наверное, эта белая горячка ко мне подбирается». А на следующий день отправил он Пашу в музыкальную школу. Учительница музыки была старенькая. Звали ее Эсмеральда Семеновна. У нее было желтое личико, серые кудряшки и синее платье в белый горошек. Взяла она ноты, Пашу на стул посадила и стала свою боевую юность вспоминать. Жизнь прожита яркая, интересная. А знаете ли вы, молодой человек, как я скакала на лихом, на горячем коне, как рубала белых шашкою на скаку? Как я певала песни вечерами командарму нашему Буденному. Надеюсь, вы помните прославленного командира конной армии Семена Михайловича Буденного? Так вот, я пела под гитару, а он слушал и плакал. Я пела так, и Эсмеральда Семеновна взяла гитару, откашлялась и только провела рукой по струнам, а гитара как запоет человеческим голосом. «Убей, Эсмеральда, своего кота Мурзика! Убей кота Мурзика!» Охнула Эсмеральда Семеновна, с ужасом отшвырнула гитару, а на ней старичок приплясывает и поет. «Как же быть? Как же быть? Надо Мурзика убить! Изловить, изловить и в ведерке утопить!» Схватилась Эсмеральда Семеновна за сердце и ушла на пенсию сразу. И больше с пенсии не возвращалась. На ее место молодую учительницу взяли, Елизавету Игоревну. Стала Елизавета Игоревна Пашу аккордом обучать, А черная гитара снова как запоет: «Убей, Лиза, мужа, убей, Лиза, мужа». И опять на струнах этот гадкий старикашечка прыгает. «Как же быть, как же быть? Надо мужа отравить травками, приправками, разными отравками». А Елизавета Игоревна почему-то не удивилась. Посмотрела она на старичка пристально и говорит: «Вот это мысль! Отличная идея, дедушка! А то я все думаю, как мне от него, паразита, избавиться? Может, вы подскажете, как это лучше провернуть, чтоб никто не догадался?» Зловредный старичок обрадовался, ручки потирает, хихикает. «Берешь, — объясняет, — крысиную отраву, натираешь меленько и в суп, и посоли, поперчи погуще, чтоб незаметно было». «Отлично! — обрадовалась Елизавета Игоревна. — Непременно так и сделаю». На завтра приходит Паша с черной гитарой в музыкальную школу. Заиграла Елизавета Игоревна. Сразу старикашка выпрыгнул и радостно так спрашивает: «Ну как?» «Замечательно! — Елизавета Игоревна отвечает. — Ногами только подергал немножко и окочурился. Спасибо вам, дедушка, за науку. Вот пирожков принесла вам в благодарность». «Ура!» — закричал гадкий дедушка. «Меня никто давно не угощал домашненьким». И как начал поганский старичок пирожки глотать, все заглотил. И вдруг два раза ногами дернул и окочурился. А гитара сама собой вспыхнула синим пламенем и сгорела. И тут как раз в дверь постучали. Это за Елизаветой Игоревной муж пришел. Живехонький! Хорошо, что ему пирожков не досталось.